Глава третья. Лулит. Рассказ мой получился не очень хорош, и с каждой минутой звучал все более скверно. Человек по фамилии Рэвис, приехавший из городского бюро по расследованию убийств, слушал меня, уставившись в пол, а за спиной у него торчали похожие на телохранителей двое в штатском. Полицейская машина давно уж выехала на место происшествия. Рэвис был безупречно одетым, худым, узколицым, спокойным мужчиной лет 50 с гладкой серой кожей. Прежде чем опуститься на стул, он аккуратно поддернул брюки, на которых была безукоризненно прямая и острая, как лезвие ножа, стрелка. Рубашка и галстук его выглядели так, словно он надел их новыми 10 минут назад, а шляпа, словно он купил ее в лифте, поднимаясь на третий этаж. Мы сидели в комнате дежурного капитана полицейского участка западного Лос-Анджелеса возле бульвара Санта-Моника. В комнате у нас было четверо. Рядом в камере дожидались отправки в городской вытрезвитель к утреннему заседанию суда несколько пьяных, и оттуда все время несся оглушительный рев, что-то вроде боевого клича австралийских бушменов. «В общем, на этот вечер я был его телохранителем», — сказал я в заключение. И, как видите, превосходно справился со своей работой. «Я бы на вашем месте не стал слишком много об этом раздумывать», — небрежно заметил Рэвис. «Такое со всяким может случиться. Мне кажется, они приняли вас за этого самого Линдли Пола и стукнули вас сразу, чтобы не тратить аргументов и выиграть время. Может, у них и не было с собой этой штуки, они не собирались отдавать ее так дешево. А потом, обнаружив, что вы не Пол, они здорово обиделись и решили отыграться на нем». «У него был пистолет», — сказал я, — «великолепный люгер. Хотя, конечно, под прицелом двух винтовок всякий воинственный пыл быстро остывает». «А теперь займемся этим черным братишкой», — беря за телефон на письменном столе, — сказал Рэвис. «Я слышал только голос в темноте, поэтому не могу поручиться, что был именно он». «Угу. Мы просто выясним, чем он был занят в это время. Лулит, запоминающийся имечко». Он снял телефонную трубку и сказал полицейскому на коммутаторе: «Дежурного в главном управлении, Джо. Говорит Рэвис из западного Лос-Анджелеса по поводу этого убийства с ограблением. Мне нужен гангстер по имени Лулит, негр или мулат. Года 22-24, кожа светло-коричневая, одевается опрятно, маленького роста, вес, скажем, 130, один глаз поврежден, какой не помню. На него есть что-то, но не очень много. Привлекался и выпускался раз 100. Ребята из 77-го должны его хорошо знать. Мне нужно уточнить все его передвижения сегодня вечером. Дайте час цветной бригаде, а потом объявите розыск». Он повесил трубку и подмигнул мне. «У нас лучшая черномазая полиция к западу от Чикаго. Если он в городе, они возьмут его сразу и разыскивать не понадобится. Ну что, теперь поехали туда?» Спустившись по лестнице, мы влезли в полицейскую машину и поехали назад через Санта-Монику к палисадам. Холодным серым рассветом несколько часов спустя я был наконец дома. Я как раз запивал аспирин, виски и очень горячей водой отпаривал затылок, когда звонил телефон. Это был Рэвис. «Ну вот», — сказал он, — «Лулит у нас. Пассадана нашел его и еще одного мексиканца по имени Фуэнте. Подобрал их на бульваре Аррой-Йосеко. Пришлось подбирать не то чтобы совковые лопаты, но что-то вроде того. Кропотливая работа». «Дальше?» — попросил я, сжимая трубку телефона так, что она почти трещала. «В чем там дело?» «Да вы, наверное, уж сами сообразили. Они нашли их под мостом Колорадо-стрит, связанных спина к спине ржавой проволокой и разбитых в лепешку, как перезрелые апельсины. Как вам это понравится?» Тяжело дыша, я сказал в трубку: «Именно этого мне и недоставало, чтобы заснуть снова младенца». Твердая булыжная мостовая бульвара Аррой-Йосеко проходит в 75 футах под мостом Колорадо-стрит, который еще называют мостом самоубийц. «Похоже на то», — помолчав, — прибавил Рэвис, — «что вы сунули нос в очень тухлое дело. Что вы на это скажете?» «Ну, в качестве первого предположения я бы сказал, что парочка неглупых ребят каким-то образом пронюхала, что есть возможность за так содрать выкуп, на собственный страх и риск провернула это дело и на обратном пути с деньгами попалась. Для этого понадобился бы помощник. Кто-то должен был проболтаться», — сказал Рэвис. «Вы имеете в виду, что они знали о краже, но бус у них не было. А мне больше нравится другой вариант. Они со всей выручкой и бусами в придачу, вместо того, чтобы отдать все это боссу, попытались удрать из города. А может быть, босс просто решил, что ему приходится кормить слишком много ртов? Он пожелал мне спокойной ночи и приятных снов. Виски я решил выпить ровно столько, чтобы заглушить боль в голове, однако на самом деле выпил и значительно больше, чем мне было полезно. В офис свой я отправился достаточно поздно, в связи с чем рассчитывал чувствовать себя элегантным джентльменом, но почему-то не чувствовал. Две царапины на затылке начали отчаянно зудеть, а приклеенный на бритое место пластырь горел, как мозоль на ноге у бармена в разгар праздников. Мой офис состоял из двух комнат, навсегда впитавших запахи кафе из располагавшейся внизу гостиницы Мэншенхауза. Маленькую комнату, служившую приемной, я никогда не запирал, чтобы клиент мог войти и подождать меня на случай, если у меня когда-нибудь появится клиент, еще такой, который станет меня ждать. Кэрол Прайд сидела в приемной и, сморщив нос, разглядывала линялый красный диванчик, два непарных стула, маленький квадратик ковра на полу и детский письменный столик, на котором валялось несколько старых еще эпохи сухого закона журналов. На ней был коричневый твидовый костюм в крапинку с широкими отворотами, мужская рубашка с галстуком, изящные туфли, черная шляпа, обошедшаяся ей, насколько я понимаю, $20, и выглядевшая так, словно вы могли бы сделать ее одной рукой сами из старой промокашки. — Отлично, значит, вы все-таки проснулись, — сказала она. — Очень приятно. А я уж начала думать, что вы всю работу делаете в постель. — Тссс, — сказал я, — идемте в мой будуар. Я достал ключ и отпер дверь, полагая, что это произведет лучшее впечатление, чем если я просто слегка стукну по замку, эффект был бы тот же самый, и мы вошли в следующую комнату, открывавшую взору посетителя ржаво-красный ковер с богатым узором из пролитых чернил, пять зеленых ящиков картотеки, из которых три были заполнены целебным калифорнийским воздухом, еще рекламный календарь, изображавший живописно разбросанный на небесно-голубом полу набор Дионна, несколько почти ореховых стульев и стандартный письменный стол со стандартными отпечатками каблуков на нем и стандартным скрипучим вертящимся креслом позади. Вот в это кресло я теперь опустился, накрыв телефон шляпой. До сих пор я еще не успел разглядеть ее как следует, даже при свете фонарей в Кастелломаре. На вид ей было лет 26, и, судя по всему, она страдала бессонницей. Пышные каштановые волосы обрамляли усталое миловидное личико, не широкий нос, да высокий, выше, чем считается красивым, лоб, маленький любопытный носик, верхняя губа самую малость длинновата, рот далеко не самую малость широковат. Глаза ее могли быть очень синими, когда старались. Ее можно было назвать скромной, но не по-мышиному. Ее можно было назвать модной, но не по-голливудски. В вечерней газете, которая выходит утром, я прочитала, что они напечатали обо всем этом, — сказала она. А это значит, что они не собираются раздувать это дело, иначе они прибегли бы сенсацию для утренних газет. Ну, во всяком случае, сегодня утром я немножко поработала на вас, — сказала она, пристально поглядев на нее. Я подвинул через стол плоскую пачку сигарет, а сам принялся набивать свою трубку. — Вы ошибаетесь, — сказал я. — Я не занимаюсь этим делом. Вчера вечером я наглотался достаточно грязи, чтобы уснуть полночи и глушил себя виски. Пусть им занимается полиция. Это ее работа. — Не думаю, — сказала она. — Во всяком случае, не только ее. В конце концов, вам надо отработать ваш гонорар, или вы не получили гонорара? — 50 монет, — отчитался я. Я сейчас же верну их, как только выясню, кому их можно вернуть. Даже моя собственная матушка не стала бы утверждать, что я их заработал. — Вы мне нравитесь, — сказала она. — Глядя на вас, думаешь, вот парень, который уже стал был почти законченным уголовником, но в самый последний момент его что-то остановило. Вы знаете, кому принадлежало это жадеитовое ожерелье? Я рывком выпрямился в кресле, так что заболело все тело. — Какое жадеитовое ожерелье? Я почти орал на нее. Ведь я ничего не говорил ей про это чертово ожерелье, да и в газете о нем ничего не могло быть. Вам не требуется много ума, чтобы сообразить, что к чему. Я побеседовала с человеком, которому поручено это дело, вы знаете, лейтенант Ревис. Я рассказал им про вчерашний вечер. Видите ли, я легко нахожу общий язык с полисменами. Он решил, что я знаю больше, чем это было на самом деле, ну и проговорил с кое о чем. — Ладно. — Так кому же оно принадлежит? — спросил я после тягостной паузы. — Некая миссис Филипп Кортни Прендергаст, леди, которая живет в Беверли-Хиллз, во всяком случае, некоторую часть года. У ее мужа есть миллион или что-то около того, и больная печень. Миссис Прендергаст, черноглазая блондинка, которая, пока мистер Прендергаст сидит дома и принимает коломель, посещает разные занимательные места. — Блондинки не любят блондинов, — сказал я. Линдли Пол был белокурий любого швейцарского йордлера. Перестаньте нести чушь. Вы начитались голливудских журналов. Этот блондин нравился этой блондинке. Я знаю. Мне сказал редактор отдела светских новостей в Хроникл. Он весит 200 фунтов, носит усы и зовут его Джиди Джерти. Это он вам сказал про жрей? Нет. Про ожерелье мне сказал управляющий ювелирной компанией Блока. Я объяснил ему, что пишу статью о редком жадеите для полицейской газеты. Вот, видите вы, заставили меня сострить. Я в третий раз поднес спичку к своей трубке и со скрипом откинулся в своем кресле назад, так что чуть не грохнул спиной на пол. — Ревису все это известно? — спросил я, стараясь глядеть на нее так, чтобы она этого не заметила. Если и известно, то мне он об этом не сказал. Впрочем, он может без труда все это выяснить. Я не сомневаюсь, что выяснит, он не глупее других. — За исключением вас, — сказал я. — Он говорил вам про Лоу Лида и Фуэнта, мексиканца? — Нет, а кто это? Я рассказал ей все, что знал. — Господи! Какой ужас! — вздохнула она и улыбнулась. — Ваш старик, случайно, не был полицейским? «Нет?» — подозрительно спросил я. «Он почти 15 лет был шефом полиции в Помоне». Я ничего не ответил. Вспомнив, что шеф полиции Помоны Джон Прайд был застрелен 4 года назад 2 несовершеннолетними бандитами, помолчав немного, я сказал, «Я так и думал. Что же дальше?» Ставлю 5-1, что миссис Прендергаст не получила назад свое ожерелье, и что у ее желчного супруга достаточно связей, чтобы вся эта история не просочилась в газеты. Во всяком случае, их имена в газетах вряд ли будут упомянуты, и я уверен, что для того, чтобы помочь распутаться со всей этой историей без скандала, ей совершенно необходим хороший детектив. Без какого еще скандала? Ну, я точно не знаю, но она из тех женщин, у кого в гардеробной полный шкаф поводов для скандалов любого рода. Я полагаю, что вы с ней сегодня завтракали, — сказал я. В котором часу вы встаете? Нет, я смогу увидеть с ней сегодня только в 2 часа, а встал я в 6. Боже мой! — пробормотал я, доставая из нижнего ящика стола бутылку. Голова просто раскалывается. Только одну! — строго предупредила Кэрол Прайд. — И только потому, что вас вчера здорово отколотили. Впрочем, осмелюсь предположить, что это случается с вами довольно-таки часто. Я проглотил содержимое своего стакана, заткнул, но не слишком крепко, бутылку пробкой и глубоко вздохнул. Тем временем девушка порылась в своей сумочке и сказала: «Вот еще кое-что. Может быть, вы займетесь этим сами?» «Приятно узнать, что я все еще здесь работаю», — проговорил я сквозь зубы. Она уже без улыбки выложила на стол три длинные русские папиросы. «Загляните в мундштуки», — все еще без улыбки сказала она, — «и сделайте ваши собственные выводы. Вчера ночью я вытащил их из того китайского портсигара. Тут в каждой из них есть кое-что, над чем стоит задуматься». «Ах вы, фараонская дочка», — сказал я. Она поднялась, вытерла сумочкой крупинки трубочной золы с моего стола и направилась к двери. «Не только. Я еще и женщина. Сейчас мне надо повидаться еще с одним редактором «Светской хроники» и выяснить побольше насчет миссис Филипп Кортни Прендергаст, ее сердечных дел. Забавно, правда?» Мой рот и дверь моего офиса захлопнулись почти одновременно. Я взял со стола одну из папирос, повертел ее между пальцами и заглянул в полый мундштук. Кажется, туда было что-то засунуто. Свернутая бумажка или карточка. В конце концов, мне удалось подцепить ее кончиком пилки для ногтей из моего перочинного ножа и вытащить. Это и в самом деле оказалась карточка. Тоненькая визитная карточка, цвет слоновой кости. На ней было выгравировано всего два слова. «Экстрасенс Сукисян». И больше ничего. Я взглянул в другие мундштуки. В каждом лежала точно такая же карточка. Мне это ровным счетом ничего не говорило. Я в жизни не слыхал про экстрасенса Сукисяна. Посидев с минуту в задумчивости, я стал листать телефонную книгу. Там был указан телефон человека по фамилии Сукисян с 7-й Западной улицы. Фамилия была похожа на армянскую, и я решил поискать ее в справочнике по отделу «Восточные ковры». И точно. Там был Сукисян. Это ничего не доказывало. Что продавать восточные ковры, вам не надо быть экстрасенсом. Экстрасенсом надо быть вам с достаточным сдвигом по фазе, чтобы покупать их. А какой-то смутный внутренний голос говорил мне, что это Сукисян на карточке. Не имел ровно ничего общего с восточными коврами. Кое-какое. Хотя не слишком определенное представление о том, каким бизнесом может промышлять человек, объявляющий себя экстрасенсом, и какого рода люди составляют его клиентуру, у меня все-таки было. И я догадывался, что чем крупнее его бизнес, тем меньше он себя будет рекламировать. Если дать ему достаточно времени и денег, он вылечит вас от чего угодно, начиная от надоевшего мужа и кончая бубонной чумой. Это должен быть эксперт по неудовлетворенным и разочарованным женщинам, по сложным, запутанным, лживым любовным историям, по мальчикам, которые убежали из дому и не пишут писем, эксперт по вопросам типа «продавать поместье сейчас или придержать еще год-два», соглашаться ли на новую роль, не исказит ли она сложившийся у публики образ или, напротив, сделает его еще более чарующим. К экстрасенсу могут ходить даже мужчины, из тех, что разъяренными быками ревут на служащих у себя в конторе и превращаются в кусок холодной манной каши, оставшись в кабинете одни. Но главным образом к экстрасенсу обращаются, конечно, женщины. Женщины с деньгами, женщины с драгоценностями, женщины, легко, как шелковая нить, наматывающаяся на гибкий азиатский палец. Я снова набил свою трубку и стал шевелить мозгами, стараясь при этом как можно меньше шевелить головой. Сами посудите, с какой-то стати мужчина станет таскать у себя в кармане второй портсигар с тремя непредназначенными для курения папиросами, в мундштуке каждой из которых спрятано имя другого мужчины, кто бы мог найти и прочесть это имя? Я подвинул бутылку поближе и усмехнулся. Эти карточки найдет всякий, кто возьмет на себя труд, что называется, частым гребнем, аккуратно и не торопясь прочесать карманы Линдли и Пола. А кто может это сделать? Только полицейский. А когда? После смерти мистера Пола. или его тяжелое ранение при загадочных обстоятельствах. Я снял свою шляпу с телефона и позвонил человеку по имени Вилли Петерс, который, по его собственным словам, служил в какой-то страховой компании, а подрабатывал на том, что продавал на сторону ненанесенные в книгу телефонные номера, которые он покупал у горничных шоферов. Такса его была $5. Я решил, что Линдли Пол одобрил такой расход из выданных им 50 монет. Вилли Петерс тут же выдал мне желаемый номер. Это было, видимо, где-то на Брентвудских высотах. Я позвонил в главное управление Рэвису. Он сказал, что если не считать недосыпа, все отлично, и чтоб я помалкивал и ни о чем не беспокоился. Но что я действительно должен был сказать ему про девушку. Я сказал, что он, конечно, прав, но, может быть, у него есть дочь, и он сам подумал бы, прежде чем выставлять ее на всеобщее обозрение, где на нее со всех сторон набросятся эти прожорливые шакалы с камерами. Он сказал, что дочь у него есть, и что моя роль во всей этой истории выглядела, конечно, не слишком красиво, но такое может случиться со всяким и тому подобное. Потом я позвонил Фиалке МакДжи, чтобы пригласить его как-нибудь на днях, когда он только почистит зубы, и во рту у него будет особенно гадко, зайти и разделить со мной ленч. Но он оказался в Вентуре. Поехал ловить сбежавшего заключенного. Тогда я позвонил на Брентвудские высоты экстрасенсу Сукисяну. Спустя минуту женский голос с легким акцентом произнес: «Алло! Могу ли я поговорить с мистером Сукисяном?» «Извините, пожалуйста. Сукисян никогда не разговаривает по телефону. Я его секретарь. Могу я что-нибудь передать ему?» «Угу. У вас есть карандаш?» «Разумеется, у меня есть карандаш. Что передать, пожалуйста?» Я продиктовал ей сначала свое имя, адрес, род занятий и номер телефона. Проверив, правильно она записала, я сказал: «Я хотел бы побеседовать с доктором Сукисяном по поводу нашего общего знакомого по имени Линдли Пол. Его убили вчера ночью на палисадах, недалеко от Санта-Моники. Может быть, мистер Сукисян не откажется дать мне совет?» «Он будет очень рад оказать вам услугу». Волнение и живость в ее голосе было не больше, чем в устрице. «Но, разумеется, я не могу записать вас на прием сегодня. Сукисян очень-очень всегда занят. Может быть, завтра?» «Чудесно», — сказал я. «Можно и на той неделе». «Спешить некуда. С расследованием убийств, знаете ли, никогда не торопится. Вы просто передайте ему, что через 2 часа я пойду в полицию и выложу им все, что я знаю». Трубка молчала, если не считать какого-то шороха, то ли у кого-то на том конце перехватило дыхание, то ли это был просто какой-то щелчок, какие-то помехи. Наконец тягучий, чужестранный голос медленно произнес: «Хорошо, я скажу ему, но я не понимаю. Пустяки, мой ангел, тут и понимать нечего. Я жду у себя в конторе». Повесив трубку, я снова ощупал пальцами затылок, засунул в бумажник 3 визитные карточки и, прислушавшись к своему внутреннему голосу, понял, что неплохо бы сейчас принять немного горячей пищи. Я встал и отправился на ее поиски.